Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики 24 июня обнародовал указ номер 1177, согласно которому 3 июля отмечается в Корейской Народно-Демократической Республике как День стратегических войск. Великий Ким Чен Ир организовал стратегические войска Корейской Народной Армии 3 июля 1999 года.